Я достал билеты в кино. Он вроде ничего. Ты не хочешь пойти?» Пригласил я Рихату, немного нервничая. Я говорил по телефону, но надо действовать, пока есть возможность. «Ты уверен? Со мной?» Голос на другом конце провода был едва слышен. Я весело ответил, скрывая волнение. «Я ведь до сих пор не отблагодарил тебя. Если у тебя есть дела, я пойму, но...» «Спасибо, я согласна». «Ты пойдешь? Ух ты!» «Но, Масаки, я правда...» «Что?» «Да нет, ничего». Она замолчала. Дальнейшие детали решал уже я. Она просто соглашалась со всем, что бы я ни предложил. Я все никак не мог придумать нормального способа попрощаться, поэтому в конце с трудом положил трубку. Я услышал, как кто-то за моей спиной захихикал. Не знаю, когда сестра успела спуститься вниз. Мои родители до сих пор жили за границей, поэтому в доме мы были одни. «Я-то думала, ты плейбой, а на деле смелости не хватает пригласить девушку на обычное свидание». «Подслушивать нехорошо». «Я тебя не послушала. Ты говорил так громко, что наверху было слышно. Я уже было подумала, что-то случилось». Иногда мне кажется, что в свободное время, когда сестра не сидит за компьютером в своей комнате, она сует нос не в свои дела, как сейчас. «Это не твое дело, Наги. Оставь меня в покое». «Ладно, ладно. Мне не настолько скучно», – пропела она. В день нашего свидания мы отправились в кинотеатр, но немного недооценили сложившуюся ситуацию. Тут была огромная очередь, которая тянулась до улицы. «Конец очереди здесь», – выпалил работник кино, стоя в конце. «Пожалуйста, вам придется подождать 4 часа». «Ого, и что нам делать?» – схватился я за голову. Я испортил наше первое свидание. «Попробуем в другой раз?» Рихата выглядела озадаченно. «Зачем?» «Нам придется ждать весь день». «Ты не хочешь ждать?» «Ну, а ты не устанешь?» «Я постою в очереди, а ты пойди где-нибудь поиграй», — спокойно сказала она и стала в конец. Я совсем запутался. «Что? Я не могу. Это я тут должен стоять». «Не думаю. Мне все равно нечем заняться». «Нет, я хочу сказать, мне кажется, это мне надо. Благодарить тебя». Пока я говорил, несколько человек стали за ней в очередь. «Точно», — ударило мне в голову. Я побежал обратно на станцию. На дороге постоянно мелькали люди. Я смотрел по сторонам. «О, господин за граница, что ты здесь делаешь?» — спросил меня кто-то. Я оглянулся. Это был мой одноклассник Анно. «Ну, сам понимаешь». «Понимаю. Ты оставил какую-то цыпочку ждать тебя». В школе в первую очередь меня не взлюбили парни, а этот Анно был одним из самых агрессивных. Обычно я улаживал дела мирно, но сегодня у меня на это не было времени. «Извини, я спешу». Проигнорировал я его и заскочил в ближайший фастфуд. Я купил еды и напитков и поспешил назад. «Простите, простите, дайте пройти». Я пропихивался прямо в очередь, выслушивая ругань от каждого, кого проходил, но в конце концов дошел до Рихаты. «Прости, что заставил тебя ждать. Ух». «Я думала, ты не вернешься». «Нужно было все продумать. Думаю, нам стоит немного подкрепиться». Я показал еду. «Но тебе все же не нравится ждать?» «Не очень, но если…» «Я с тобой, мне некогда скучать». Только хотел сказать я, как занервничал, поэтому замолчал. «Что?» — спросила Рихата, повернув голову в сторону. Ты что-нибудь будешь? Я тут много чего понабрал, поэтому есть с чего выбирать. Что тебе нравится?» «Что угодно». «Тебе все нравится?» «У меня нет права выбирать, что мне нравится». И она опять стала нести этот бред. Я ничего не мог ей объяснить. Такое чувство, что ее сердце когда-то закрылось, и я не могу его открыть. конце концов, я вытащил наугад двойной чизбургер и дал ей, а сам стал уминать хот-дог. Она неохотно и не особо радуясь начала клевать бургер. Я чувствовал себя так, словно кормил кролика, за которого мне неловко. Я покончил с хот-догом в 3 укуса, ничего не оставил. Мой взгляд обратился к небу. Вдруг Арихата посмотрела на меня и воскликнула. «Ох!» Я даже не успел понять, чему тут было удивляться. Как она приподнялась, и её лицо приблизилось к моему. Она слезала кетчуп с моего рта. Языком. Я остолбенел. Она же вела себя так, будто ничего не произошло. «Теперь ты чистый». Она даже не застеснялась и не засмеялась, как все вокруг. Как будто решила, что в данный момент язык является подходящим инструментом, так как руки заняты бургером. Она вновь обратилась к еде. В то же время я очень сильно покраснел. Не знаю точно, сколько часов мы простояли, но в какой-то момент нам наконец удалось попасть в кинотеатр. И до того, как я это понял, фильм стал заканчиваться. Я не рассказал ей кое о чем. Все это время я был в полном ауте. Мы были на улице, когда я не договал. Уже наступил вечер. Все, что сказала мне Арихата, пока. Перед кинотеатром, возвращая меня к реальности. Уже домой? Уверен, это звучало немного плаксиво. Арихата посмотрела на меня, слегка удивившись. Но мы ведь посмотрели кино. Да, но мы можем пойти в кафе или еще куда-нибудь. Тоскливо сказал я. Правда? Конечно, я плачу. Дело не в деньгах. Ты разве не думаешь, что я скучная? Нет, ни в коем случае. Взволнованно сказал я. Мне казалось, она сейчас разозлится. Но Арихата выглядела спокойной. Она сказала. Хорошо. Я немного нервничала. Думала, ты ненавидишь меня. Я бы и через миллион лет не подумал бы, что она это скажет. Поэтому немного запаниковал. Мы оказались в кафе неподалеку, Тристан. Заказали кофе. И я наконец-то успокоился. У меня появился шанс все уладить. Поэтому я пытался с ней поговорить. Арихата, ты не считаешь меня скучным? О господи, какой ужас. И все-таки я не мог об этом не спросить. Но Арихата не ответила. Вместо этого она неожиданно взяла мою руку. Я почувствовал ее мягкое прикосновение на своем запястье. Она застала меня врасплох, но руку я не убрал. Просто немного незаметно подпрыгнул на месте. «Масаки, у тебя такая теплая кожа», — сказала она. Лицо ее было мирным, как у старой леди, которая потягивает хороший чай. Она была таинственная. Я ничего о ней не знал. Как-то так мы с Арихатой и начали встречаться. Хотя отношения у нас были странные, и не уверен, что наши встречи можно назвать свиданиями. Прежде всего, ее дом. Неважно, во сколько я звоню, она всегда поднимает трубку мгновенно, не проходит и одного звонка. Только я заканчиваю набирать номер, как меня уже соединили, и бам! Она говорит «Арихата», без всяких эмоций. Это Танигути. Независимо от того, сколько раз я звоню, я постоянно начинаю запинаться. «Что?» Всегда коротко спрашивает она. Я подумал, что в субботу...» Наши отношения были до ужаса похожи на этот телефонный разговор. Я вечно волновался и дергался рядом с ней. Она вела себя абсолютно нейтрально. Сейчас стоило бы подумать о предстоящих вступительных экзаменах, но все свое свободное время я проводил с ней. В моем нынешнем положении я уже заранее обеспечил себе поступление в частную старшую школу. Однако, чтобы меня приняли, надо было выполнить одно условие – закончить японскую среднюю школу, ради чего, собственно, я сюда и вернулся. Поэтому беспокоиться мне было не о чем. И все же я волновался за нее. Однажды я спросил ее об этом, но она только пожала плечами. «Ты еще не решила?» Была середина января. «Я буду сдавать экзамены, но пока не знаю, в какую школу», — ответила она так, словно говорила о чем-то другом. «У тебя строгие родители?» У меня их нет. Что? Родителей. Как же? Должно быть, она жила одна. В старшей школе я такое могу еще представить, но не в средней же. Родственники? Ответа нет. Извини, я не должен был спрашивать. Она неожиданно повернулась ко мне и тут же сказала: «Прости, Масаки». «За что?» – спросил я удивленно. Она опустила глаза. «Прости меня, я не могу сказать тебе», – прошептала она. Я не должен был спрашивать. Мне больно видеть, как она печалится. Каждый раз, когда ей грустно, я должен быть веселым и должен пытаться увести ее от такого разговора. «Черт, небо сегодня такое красивое, правда?» Возможно, я говорил до нелепого громко. Она почти никогда не улыбалась, но когда мы расставались, всегда спрашивала, встретимся ли мы снова. Поэтому я думаю, что все-таки она меня не ненавидит. По сути, так и проходили все наши беседы. В конце концов, я не знаю почему, она решила пойти в старшую школу Академии Синьё. «Ох, поздравляю!» Радостно сказал я, когда она сообщила по телефону, что сдала экзамены. «Я рада, что ты счастлив, Масаки», – ответила она. Ее голос никогда почти не звучал так весело, а в этот день звучал. «Мы должны как-нибудь отпраздновать. Как считаешь, сходим куда-нибудь?» «Да, хорошо». Счастливый, я ринулся в парк, где мы всегда встречались. Однако я и представить себе не мог, что меня там ждало.